Встретив тут то главное, чего он искал, компанию веселых единомышленников, он уж не так стремился сдавать теперь зачеты. Самый первый по времени университетский его друг Игорь Смирнов. Университет закончил довольно успешно, поступил в аспирантуру, защитил кандидатскую степень и лишь на стадии работы над докторской не выдержал серых будней советского ученого и уехал в Германию. Он вспоминает, как они сидели в курилке над лестницей и состязались, кто из них отыщет самого нелепого человека в толпе студентов и преподавателей, проходивших по лестнице. Занятие вполне довлатовское, развивающее и укрепляющее его издевательскую наблюдательность. По воспоминаниям Смирнова, Довлатов, не слишком усердный в учебе, в этой игре побеждал почти всегда. Герои, замеченные им, были всегда самыми странными и смешными, что почти всегда вызывало вспышку яростного несогласия у главного его соперника Феди Черского. Вспыльчивый Федя происходил из высшей литературной аристократии того времени. Его отец был знаменитым сценаристом. Сейчас мы, наверное, вспомним, поднатужившись лишь картину «Два билета на дневной сеанс». Но вообще-то Черского был автором сценариев многих фильмов, составивших славу советского кино. У них была квартира на Марсовом поле и большая и красивая дача в Комарове, месте жительства самых успешных и популярных деятелей науки и искусства той поры. Нынче там совершенно другие хозяева жизни. Но тогда Федя, как и положено элитному подростку, учился в университете, играл в теннис и, боже, как печально кончилась его жизнь. Но тогда Федя считался не просто аристократом, а еще и талантливым прозаиком, в отличие от никем и ничем себя не проявившего Сергея. И наглые выходки, и насмешки этого долметого, так Федя презрительно называл Сергея всю жизнь, бесили его. Однажды он даже вызвал Сергея на поединок. Сергей на голову выше Феди, был настроен насмешливо, добродушно, но Федя сходу ударил его, и папироска в Серегиных зубах разлетелась с искрами. Их стали разнимать, и тогда Феде потребовал пойти и продолжить бой у него дома, в квартире на Марсовом поле, где им никто не будет мешать. И там сразу же двумя мощными теннисными ударами сбил огромного Довлатова с ног и пошел молотить, и Сереже пришлось бы туго. Но друзья прекратили побоище, с трудом оттащив разъяренного Черского. Учитывая его дальнейшую трагическую судьбу, может быть, эти вспышки уже были предвестниками будущего помешательства, Федю не хочется осуждать. И тем не менее, таков был накал литературного соперничества. Потом к этому еще добавилось соперничество из-за прекрасной Аси, ставшей женой Довлатова. Но часто на словах, а потом и в своих воспоминаниях, упоминавшей Федю с гораздо большим почтением, чем Сергея, что вполне соответствовало ее характеру, но об Асе речь еще впереди. Дружеская компания высокомерных снобов, спевшаяся в стенах университета, была, наверное, одной из самых ярких в те годы, но совсем не однородной. Долгое время в ней, несомненно, лидировал яркий, замечательно образованный, уже закаленный жизнью провинциал из Кургана Слава Веселов. Он уже успел побывать летчиком-штурманом и привык рулить, подавляя друзей эрудиции и силой характера. Другие друзья, вспоминая те годы, в один голос утверждают, что Веселов, побывавший в боях, еще не расставшийся с гимнастеркой, оказывал огромное влияние на Довлатова, изображая себя супермена, которому положено подражать. Сергей на его фоне смотрелся робким и неумелым учеником. Впрочем, умение прикинуться в трудные минуты валенком и неумеха — гениальная находка Довлатова, главный его сюжетный ход, который он и изобрел, может быть, под давлением того же Веселова. Потом он стал уже подсмеиваться над старшим товарищем. Сейчас Слава Веселов переписывает Анну Каренину. У него с этим произведением особые счеты. Затем Веселов как-то сошел с дистанции, слишком уж бурно начал. Начала сломка голоса. Ведущий стал как-то комплексовать перед своими ведомыми, чуя в них нутром что-то такое, чего не было у него. Потом он щегольнул каким-то странным, размашистым достоевским поступком, ушел из-под венца, отменил брак с дочерью крупного ленинградского начальника, к тому же очень симпатичной девушкой, сломал предстоящую успешную карьеру и вернулся в свой курган. Потом он еще раз активно проявился в судьбе Довлатова, но в Святцы со мной близких друзей не попал, и в объемистом томе воспоминаний малоизвестный Довлатов Веселова нет. Как говорится, с глаз долой, сердце вон. Но в кургане, как и в других местах, где побывал Довлатов, как, впрочем, и в тех, где он никогда не бывал, живут страстные почитатели Довлатова. Они же справедливые ценители и хранители памяти Веселова. Одна из них, Анна Вержблович, прислала мне местную газету, где в рубрике «Кик» «Курган и курганцы» от 16 сентября 1995 года напечатаны весьма примечательные воспоминания Веселова о первых шагах Довлатова писателя. Он отличался смелостью и безоглядностью. Касалось это литературы или друзей. Суждения его казались размашистыми, но они были не в традициях питерского воспитания с его сухим политесом. Впрочем, часто он бывал сдержан, подчеркнуто вежлив, с некоторыми старыми знакомыми так и не перешел на «ты». С людьми незнакомыми был неизменно доброжелателен. Но вот он сталкивался с неискренностью, хамством, пошлостью и взрывался. Пошлость во всех ее видах он не переносил. С глупостью, скажем, Сергей легко мирился, порой находил ее очаровательной, но пошлость его убивала. Он кривил рот, менялся в лице, потухал, он страдал. Не от этого ли ощутимый привкус горечи во многих его вещах? Случалось, этот большой и шумный человек выглядел беззащитным. Слабая виноватая улыбка, гуляющий растерянный взгляд. Гардеробный его облик студенческой поры я помню плохо, какая-то вязаная вроде бы фуфайка, вольные брюки типа штаны, стоптанные, но явно иностранные башмаки. Словом, одет он был небрежно, хотя толк в одежде знал. Как-то в полдень он поймал меня на Невском, глаза его горели. В комиссионном продавался арабский свитер, его размер, красивый, чистая шерсть.